Не зная об обмане негодной жены своей, он плачет, молит, обнимает колено декурионов, всеми силами настаивая на осуждении оставшегося в живых сына, осквернителя отцовского ложа, убийцы собственного брата, злодея, покушавшегося на жизнь своей мачехи. В скорби своей он возбудил такое сострадание и негодование в чиновниках и толпе, что все присутствующие стали требовать, чтобы, отбросив судейскую волокиту, без обвинительной речи обвинителя, без обдуманных уловок защиты, тут же на месте всем обществом побили камнями общественную заразу. Меж тем чиновники, сообразив, какая опасность грозит им самим, если по поводу каждого порыва негодования будет нарушаться гражданская дисциплина и происходить мятеж, относительно декурионов решили применить меры увещевания, по отношению же к толпе, меры насильственные для того, чтобы судопроизводство происходило по освященному обычаю предков, чтобы приговор был вынесен юридически правильно, после того, как будут выслушаны обе стороны, чтобы ни один человек не мог быть осужден невыслушанным, как в странах, где господствует варварская жестокость или тиранический произвол, и не был бы дан грядущим векам пример столь дикого явления в мирное время. Благоразумное мнение одержало верх, и сейчас же было отдано приказание глашатую, чтобы он созывал заседателей на суд. Когда они по чину и по обычаю заняли свои места, снова по зову глашатая выступает обвинитель. Только тут ввели обвиняемого, и по примеру аттических законов и по обычаям Марсова судилища глашатай объявляет защитникам, чтобы они воздержались от выступлений и не взывали к милосердию. Все это я узнал из переговоров толпы между собою. В каких выражениях горячился обвинитель, что говорил в свое оправдание обвиняемый, я не знаю, так как там не присутствовал, а стоял в стойле. А вам докладывать о том, чего не знаю, не могу. Что мне доподлинно известно, то и записываю. После того, как кончилось словопрение, было решено, что такое важное дело не может вестись на основании подозрений, а все положения должны быть подкреплены точными доказательствами, посему нужно во что бы то ни стало вызвать главного свидетеля, слугу, который, по-видимому, был единственным осведомленным человеком в этом деле. Висельник этот нисколько не смутился ни тем, что он попал в такое крупное дело, ни почтенным видом суда, ни упреками нечистой совести, а начал плести выдумки, будто чистую правду. По его словам, его позвал к себе молодой человек, возмущенный неприступностью своей мачехи, и чтобы отомстить за оскорбление, поручил ему убить ее сына. За согласие и молчание обещал богатую награду, а в случае отказа грозил смертью. Что тот передал ему собственноручно приготовленную отраву, но потом взял обратно, боясь, как бы он, не исполнив поручение, не сохранил кубок в виде вещественного доказательства и сам потом дал яд мальчику. Все этот негодяй придумал так правдоподобно и произносил таким дрожащим голосом, что после его показания мнение судей почти определилось. Никого не было из декурионов, кто продолжал бы относиться благожелательно к молодому человеку. Было очевидно, что в преступлении он уличен, и приговор ему один — быть зашитым в мешок. Уже предстояло бросить по вековечному обычаю в урну одинаковые решения, которые все судьи написали в одинаковых выражениях. А раз произведен подсчет мнением, что бы ни случилось с подсудимым, ничто не может изменить приговора, и власть над его жизнью передается в руки палача. Вдруг поднимается из среды заседателей некий врач, известный повсюду как человек необыкновенной честности, пользующийся большим влиянием, закрывает рукою отверстие урны, чтобы кто опрометчиво не положил своего мнения, и обращается к присутствующим с такою речью. «Гордый тем, что столько лет я снискивал ваше одобрение, я не могу допустить, чтобы, осуждая оклеветанного подсудимого, Мы совершили явное убийство, и чтобы вы, давшие клятву в справедливом суде, будучи введены в обман лживым рабом, оказались клятвопреступниками. Я сам, произнеся суждение наобум, попрал бы свое уважение к богам и погрешил бы против моей совести. Итак, узнайте от меня, как было дело. Не так давно этот мерзавец пришел ко мне, чтобы купить сильно действующего яду, и предлагал мне плату в 100 золотых. Объяснял он, что яд нужен для больного неизлечимую болезнью, который хочет избавиться от мучительного существования. Болтовня этого негодяя и неловкое объяснение внушили мне подозрение, что замышляется какое-то преступление, и я дать-то отраву дал, но, предвидя в будущем возможность допроса, плату не сейчас принял, а так ему сказал. Чтобы не произошло такого случая, что в числе тех золотых, которые ты мне предлагаешь, окажутся несколько негодных или фальшивых, положи их в этот мешок и запечатай своим перстнем, а завтра мы их проверим в присутствии какого-нибудь менялы. Он согласился и запечатал деньги. Как только я увидел, что его вызвали в суд, я послал одного из слуг к себе домой за мешком. Теперь его принесли, и я могу представить его вашему вниманию. Пусть он его осмотрит и признает свою печать, потому что каким образом он может приписывать отравление брату, когда яд покупал он сам? Тут на негодяя этого нападает немалый трепет, естественный цвет лица сменяется смертельной бледностью, по всему телу выступает холодный пот, то нерешительно переступает он с ноги на ногу, то в голове чешет с той и с другой стороны, сквозь зубы бормочет какие-то непонятные слова, так что ни у кого не могло остаться сомнения, что он причастен к преступлению. Но скоро снова хитрость в нем заговорила, и он принялся упорно ото всего отпираться и уверять, что показания врача ложны. Тот, увидя, как попирается достоинство правосудия, да и собственная его честность всенародно пятнается, с усиленным старанием стал опровергать мерзавца, пока, наконец, по приказу чиновников, осмотрев руки негоднейшего раба и отобрав у него железный перстень, сличили его с печаткой на мешке, каковое сравнение укрепило прежнее подозрение. Не избежал он по греческим обычаям ни колеса, ни дыбы, но, вооружившись небывалой наглостью, выдержал все пытки, даже мучения огнем, ни в чем не признавшись. Тогда врач промолвил: «Я не допущу, чтобы, вопреки божеским установлениям, вы подвергли наказанию этого неповинного ни в чем юношу, как и того, чтобы мерзавец, издевавшийся над нашим судопроизводством, избегнул кары за преступное убийство. Сейчас я очевидное доказательство представлю вам по поводу настоящего дела. Когда этот негодяй старался купить у меня смертельного яда, я считал, что несовместимо с правилами моей профессии причинять кому бы то ни было гибель или смерть, так как меня учили, что медицина предназначена для спасения людей. Но боясь, в случае, если я не соглашусь исполнить его просьбу, как бы не своевременным этим отказом я не открыл путь преступлению, как бы кто другой не продал ему отравы или не прибег бы он к мечу или другому орудию для совершения задуманного злодеяния, дать-то я дал ему снадобье, но снотворного, мандрагору, знаменитую своими наркотическими свойствами и причиняющую глубокий сон, подобный смерти». Нет ничего удивительного, что доведенный до отчаяния разбойник этот выдерживает пытки, которые предоставляются ему более легкими, чем казнь, которую по обычаю предков он заслуживает. Если мальчик выпил напиток, сделанный моими руками, он жив, отдыхает, покоится и скоро, стряхнув томное оцепенение, вернется к свету Божьему. Если же он погиб и унесен смертью, причины гибели его вам следует искать в другом месте».